Еще через час, на отметке примерно в 450 километров, я впервые наткнулся на подземный пузырь, заполненный полужидкой магмой. И хотя в своем лучшем состоянии я смог бы без проблем искупаться в ней, как в термальном источнике, сейчас пришлось осторожно огибать пузырь по краю, а потом еще один, и еще. В результате скорость спуска заметно снизилась, и на 9-й час спуска я добрался только до 700-километровой отметки. Здесь магма была уже не полузастывшей, а активно бурлящей, и пространство полностью было заполнено ей, почти без безопасных участков слишком тугоплавкой породы. Так что пришлось остановиться еще на полдня, чтобы мое тело восстановилось достаточно для принятия магмовых ванн, и только потом продолжать спуск. При этом плотность мировой ауры в этом кипящем каменном супе достигла уровня где-то в 10 тысяч раз превышавшего средний по единству. И мне сильно повезло, что у меня было пожирание, способное перерабатывать почти любую существующую энергию, иначе настолько густая мировая аура начала бы наносить физический вред даже моему телу. Впрочем, даже с ним, чтобы оно успевало усваивать мировую ауру в слоях магмы, мне пришлось замедлиться до всего где-то 30 км в час, и продолжать замедляться с каждым пройденным десятков километров. Еще спустя где-то 270 км очень осторожного и неторопливого спуска, занявшего больше суток, я, наконец, добрался до цели. Аллея кошмаров имела почти ровно 2000 км в ширину по всей длине. Если предположить, что глубина этого мира была примерно такой же, спустившись на 970 километров под уровень земли, я, фактически, оказался в самом его центре. Температура вокруг меня превысила 3000 градусов по Цельсию, плотность мировой ауры выросла до 140 тысяч крат по сравнению со средним фоном единства. Без пустого тела и сущности пожирания миров, способность которой уже изо всех сил поддерживалась всеми остальными сущностями, я бы не смог даже задуматься о том, чтобы добраться сюда. И в этой обстановке, ощущая на себе все разрушительные эффекты этих колоссальных значений, я наконец-то смог понять, почему в этом мире была настолько густая и плотная энергия. А еще определить, почему мировая аура в этих гребаных горах была выше, чем в целом на Аллее кошмаров. А еще, кажется, усомниться в своих представлениях о мироустройстве. Глава 44. Глубже того уровня, где я был, спускать было банально некуда, потому что я наткнулся на то, что можно было бы назвать ядром Аллеи кошмаров. Вот только если в мирах планетарного типа вроде Земли ядром было буквально сферическое ядро из жидкого металла, то тут оно не было ни жидким, ни шарообразным, и не факт, что было металлическим. Использовав на максимум восприятие мировой ауры в комбинации с визуализацией поля боя, я увидел простирающуюся, насколько хватало моего восприятия, колонну примерно 3-километровой толщины, поверхность которой была испещрена невероятно изящными и тонкими узорами. Она и испускала эту невероятную энергию, от которой даже мне становилось максимально плохо. А эти гребаные горы фанили намного сильнее остальной Аллеи кошмаров по невероятно простой причине. На участке ровно под ними огромная колонна, в несколько раз превышавшая по толщине столичную башню паука, а в длину, вероятно, протянувшаяся вдоль всего этого мира, была завязана в гигантский узел. Я уже давно понял, что в этом мире не стоит удивляться абсолютно ничему, особенно существованию чего-то очень большого. Что говорить, если я лично участвовал в бою всего 5 чудовищ, совокупная длина которых была сравнима с длиной МКАД, но это уже было каким-то совершенно иным уровнем гигантизма. Судя по узорам на поверхности и узлу, эта колонна определенно была кем-то создана, а потом ее запихнули внутрь Аллеи кошмаров. Или это Аллею кошмаров создали вокруг колонны. Так или иначе, это означало, что существовал некий творец, способный на подобные невероятные по масштабу чудеса. Я знал о том, на что способны Майгу. Я являлся уникумом и в перспективе должен был перегнать абсолютно всех Майгу всех миров. Но даже обычные обладатели высших сущностей, вроде Инну, Тивальда или Аргеронта, были подобен живым стихийным бедствием. Никакое атомное оружие, изобретенное людьми моего родного мира, не было способно сравниться даже с банальным взмахом крыла Инну в его огненной форме. Из земной жизни я помнил одну колкую фразу: «Ядерная война не уничтожит Землю, Земля будет в порядке, это людям настанет конец». Так вот, буйство двух обладателей высших сущностей могло, если не уничтожить, то очень сильно навредить даже целой планете. Выше Майгу стояли Руйгу, самые настоящие боги, воля которых могла буквально менять законы мироздания. Они были настолько сильны, что не могли спуститься в реальность в своих истинных обликах, иначе существовал риск коллапса этой самой реальности. А еще были Байгу, отличавшиеся от Руйгу так же, как обладатели сущности отличались от обладателей даров. Благодаря рассказам Кримзона, а также информации из памяти Аргеронта, также знавшего лично многих Руйгу, я примерно понимал реальные силы, которые они могли проявлять в своем высшем слое реальности, используя энергии своих миров. Пусть с очень большой натяжкой, но мог представить возможности Байгу. И они действительно были существами совершенно иного уровня, в сражениях друг с другом использовавшими на атаки, способные разносить по камешку планеты. Вот только штука была в том, что сила, которую они могли проявить в нашем, более низком слое реальности, напрямую, была сильно ограничена. Менять глобальные законы мира – это пожалуйста, а жахнуть чем-нибудь убойным хотя бы в сотую долю их истинной силы – это уже не получится. Потому и была нужна вся эта канитель с образами и аватарами. Даже через них Руйгу могли проявлять куда больше своих сил, чем напрямую. Сила Байгу, естественно, была на 2-3 порядка выше, чем у Руйгу. Но даже так я не мог себе представить, чтобы кто-то, пусть даже Байгу, намного превосходящий Катриона, сумел создать эту колонну. Это была манипуляция уровня полных сил Руйгу или даже Байгу, но при этом произведенная на более низком слое реальности. К тому же Аллее Кошмаров, как самостоятельному миру, было много сотен миллионов лет, если не миллиардов лет. То есть создать колонну должны были задолго до появления первых Байгу, Руйгу, Майгу и, возможно, даже первых монстров в самом первом из миров. Получается, в этом мире действительно было что-то еще выше даже Байгу, полноценный творец, создатель всего сущего, в принципе, почему бы и нет. После всего, что я видел за все эти годы, я совершенно точно буду одним из последних, кто станет отчаянно отстаивать отсутствие существования Бога с большой буквы. Но, если Бог действительно когда-то был, и создал все многообразие миров, то появлялось столько вопросов, что голова начинала пухнуть. И первым и самым очевидным было, в чем был прикол создания мира, в основе которого, тонкая металлическая проволока с узлом посередине, увеличенная где-то в 10 миллионов раз и изукрашенная аккуратными узорчиками. Ладно, мир типа Земли. Там явно никто не заморачивался. Накидать камней, позволить им спрессоваться под своей массой, ну и потом, возможно, еще закинуть на поверхность этого нового мира горстку белков, чтобы они постепенно сэволюционировали в динозавров, рыбу-каплю, чихуахуа и, наконец, в меня, Тимура Тарасова, на протяжении уже 55 лет более известного, как Тим Тарс. Но тут кто-то явно заморочился, причем не слабо. Нахрена, ответов мне, разумеется, никто давать не собирался. Впрочем, я не особо-то и рассчитывал. Куда больше меня интересовало другое. Возможно ли было поиметь с того невероятного открытия, что я сделал, какую-либо выгоду? Понятное дело, что речь не шла о продаже информации о завязанной в узел колонне каким-нибудь исследователем. Я, конечно, был за научный прогресс, но все-таки не тогда, когда этот прогресс смог навредить моим планам. А планы на колонну у меня были, можно сказать, наполеоновскими. Правда, для претворения большинства из них в жизнь моей нынешней силы было даже близко недостаточно. Но все-таки кое-что я мог сделать и прямо сейчас, а именно, попытаться оттяпать от этой колонны кусочек. Я был готов поставить что угодно. Материал, использованный в качестве ядра мира, да к тому же излучающий настолько подавляющую мировую ауру, не может быть простым. Я даже уже смирился с тем, что это будет куда сложнее, чем мои давнишние попытки сломать молот Махуаса, и с тем, что мне придется отправить свою армию под командованием девочек дальше, а самому остаться ковырять ядро Аллеи Кошмаров. Но, неожиданно, все оказалось куда проще, чем представлялось в моей голове. Может быть, так же мягко, как, например, масло, материал колонны и не резался. Но мне хватило всего нескольких часов, чтобы в этих экстремальных условиях, когда в дело можно было пустить хорошо если десятую долю мировой ауры, пока 10 десятых уходило на защиту, вырезать из колонны кусок весом где-то в 10 миллионов тонн. При этом материал колонны был довольно легким, что-то на уровне алюминия или чуть выше. А еще, стоило ему отделиться от остальной колонны, как излучать мировую ауру кусок перестал. Я поначалу забеспокоился, что и своих, пока неизвестных, чудесных свойств он тоже лишился. Но после более внимательного осмотра стало понятно, что энергия в куске осталась, и невероятно густая. Видимо, то, что испускало мировую ауру, находилось еще глубже, в самом центре колонны, а ее материал выступал в роли проводника, за тысячи и тысячи тысяч лет успев пропитаться этой энергией насквозь. Резать дальше, чтобы проверить, что было в центре центра этого мира, я уже не решился. Место среза начало фонить мировой аурой раза в два сильнее, чем другие участки. Скорее всего, на глубине ее плотность была такой, что даже меня растворило бы в чистую мировую ауру. Так что дальнейшее продвижение в разгадке истинной природы этой колонны было решено оставить до лучших времен. Мне и так уже невероятно повезло разжиться настолько здоровым куском материала колонны, едва вместившимся в пространственное хранилище. Пришла пора возвращаться обратно. И так как я уже мог не осторожничать, а большинство моих травм зажило, обратный путь до поверхности я проделал всего за пару часов. Оставалось только найти мою армию, которая по идее уже должна была бы перейти эти гребаные горы и, в соответствии с планом, ждать меня на другой стороне. И это оказалось не так сложно. То, что мы преодолели эти гребаные горы, не значило, что мы покинули Аллею Кошмаров. А это был мир, под завязку набитый не только невероятно причудливыми, но и очень опасными тварями. Так что обнаружил я свою армию всего через четверть часа после возвращения на поверхность. По отголоскам боя, изначально на захват Аллеи Кошмаров мы отправились 8-тысячной армией, 6 с небольшим тысяч пожирателей, 300 человеческих магов 11-х, 12-х, 13-х ступеней и 1600 майгу минимум с дарами вторых классов. По мере того, как мы продвигались все дальше по Аллее Кошмаров, становилось понятно, что этого количества не так, чтобы достаточно. В результате за эти 6 лет Кримзон прислал мне подкреплениями в общем счете около 900 обычных майгу, сотни элитных магов и 1500 героев, стабильно призываемых и обучаемых в Тарси, просто уже не такими огромными партиями, как в первый раз. В итоге это получалось где-то 10500 боевых единиц, каждая из которых была бы охотно принята любым, даже самым крупным и уважаемым кланом единства. Определенно, благодаря деньгам, заработанным мной на грабеже грабителей и убийстве убийц Тарси, я нехило так поднялась за эти годы. Тем не менее, сейчас из этих 10500 осталось только 4 с небольшим. Меньше всего потерь было среди человеческих магов. Из 392 выжило 317. И, на самом деле, это было неудивительно. Достижение 12-13 ступеней предполагало внушительный опыт и наработку навыков, с учетом того, что в поход я, разумеется, брал только боевых магов, у большинства из них было более, чем достаточно знания и понимания того, как нужно действовать. Впрочем, даже так непрерывная охота на протяжении 6 лет для многих из них стала настоящим испытанием, ломающим и уничтожающим тех, кто к нему не был готов, но вместе с тем и одаривающим тех, кто его выдерживал. Показательно было как минимум то, что почти треть из тех, кто был на 11-х и 12-х ступенях, достигли просветления и прорвались выше. К сожалению, люди были ограничены 13 ступенями. И хотя сила 13-й ступени была сравнима с даром первого класса достаточно высокой завершенности, истинным костяком моей армии им стать было не суждено. Впрочем, я к этому и не стремился. Мне хотелось создать для Тарси прочную основу для развития человеческих магических искусств. Причем именно отдельной дисциплины, как это было в мире драконьих островов, а не использование силы даров их покровителей. Магия была куда более разнообразна и всестороння по сравнению с дарами, ведь ее, в отличие от даров, люди создавали осознанно. Даже если у меня так никогда и не получится придумать, как преодолеть отведенный людям лимит в 13 ступеней без использования своей крови и чего-то вроде драконьих сердец мира драконьих островов, исследования магии могут перетечь в исследование мировых приказов, а это было всегда полезно. Может быть, сейчас я почти перестал их использовать, но это только потому, что мощь моих сущностей заметно превысила даже теоретически возможную мощь мировых приказов. С другой стороны, у накопления энергии сущностями был потолок, а вот у мировых приказов нет. Я не исключал, что, если однажды я накрепко застряну на своем пути, выбраться мне помогут именно они. И так как в одиночку я точно не сумел бы изучить столько, сколько смогла бы сделать целая отрасль, почти никакие вложения в магию я не считал чрезмерными. А первым шагом к созданию полноценного института магии в Тарси были опытные и умелые маги. Так что я был очень рад тому, что столько людей из привлеченных мной к зачистке аллеи кошмаров выжило и приобрело бесценный опыт. Из в общем счете 2500 майгу выжило около полутора. Куда более серьезные потери, чем среди людей, что и говорить. С другой стороны, за счет того, что майгу могли становиться сильнее за счет пожирания других майгу и даже наделенных мировой аурой монстров, общий рост силы этих полутора тысяч был куда выше, чем у человеческих магов. Изначально на зачистку отправилось 2200 майгу с дарами вторых классов и 300 с первыми. После 6 лет охоты осталось всего 500 вторых классов, зато количество первых выросло до почти 1000. Около полусотни из них уже достигло пика класса, а четверо поднялись на уровень сущности. Однако как самые большие потери, так и самый стремительный рост показал корпус героев. От 7500 призванных из иных миров человек за 6 лет осталось меньше 2000. Катастрофические потери, с какой стороны ни посмотри, пусть и не всех из них убили монстры. Причиной большинства из них была неготовность попаданцев к настоящим сражениям с настоящими монстрами. Даже после годового обучения в Тарси, в том числе и в довольно приближенных к реальным условиях, многие из тех, кого отправляли к нам на Аллею Кошмаров, гибли в первый же месяц. Кто-то в критической ситуации терялся и оказывался сожран, с этим было ничего не поделать. Я не собирался защищать их вечно и спасать каждого, так они бы никогда не стали настоящей армией. Кто-то ломался и не выдерживал напряжения, у людей начинались паранойя, бессонница, апатия или, наоборот, неконтролируемые приступы гнева, панические атаки, развивались разнообразные фобии. Все-таки реальность сильно отличалась от фантазии о приключениях и подвигах, под эффектом которых многие из них соглашались стать пожирателями после призыва. Я не был извергом и тираном. Если мы замечали тех, кто переставал справляться, их отправляли обратно в Тарсию и давали работу в госструктурах, настолько же свободно, как сразу отказавшиеся от участи пожирателей и майгу герои, им жить уже было не суждено, но это было все равно куда лучше, чем гибель или нервный срыв. Таких было около 500, но еще примерно у такого же количества по тем или иным причинам соответствующие признаки не были выявлены сразу. У кого-то просто не было заметно, кто-то скрывал намеренно, кто-то не хотел признаваться даже самому себе в собственной слабости. Где-то 200 героев, поехав кукухой, просто сбежало в леса на прокорм монстрам. Сотня, сходя с ума немного в другой плоскости, нападала на союзников, и нередко кто-то погибал. Еще 200 решили разобраться с неустраивающей их жизнью самостоятельно. Много было тех, кто в бою пугался, разворачивался и бросался на утек. Тех, кто в эти моменты оказывался один, обычно просто съедали. Тех, кто, сбегая, подставлял под удар товарищей, я или избранные мной офицеры-надзиратели убивали лично. Подобного я терпеть не собирался. Ну и, разумеется, гибли даже те, кто был максимально собран, сосредоточен, готов ко всему и показывал отличные результаты на тренировках. Просто потому, что невозможно быть полностью готовым ко всему, тем более после всего года подготовки. Так что такие потери в личном составе, хотя и были крайне неприятны, в то же время были вполне ожидаемы. С другой стороны, я даже в самых смелых мечтах не мог представить, что те, кто выжил и умудрился приспособиться, сумеют настолько развиться. Изначально корпус героев был слабейшим из 3600 попаданцев, лишь 2000 из которых едва-едва прорвались на уровень дара второго класса благодаря каплям сияния, даже в плане чистой силы уступали 300 магов единства, что уж говорить про опыт и навыки. Однако сейчас, 6 лет спустя, среди 2 выживших тысяч лишь около 300 остались на уровне второго класса. Все остальные достигли первого, а 3 человека даже обрели свои сущности. Это была поразительная скорость роста, которой даже я мог только завидовать. Правда, у всех них была высококалорийная диета из монстров и майгу, а также возможность получить совет от меня, Эллиса или любого другого обладателя сущности, чего у меня в свое время не было и в помине. Но, с другой стороны, у них не было плюшек, доступных только мне, как первому поколению пожирателей. Они не могли эволюционировать физически, как я, у них в телах не формировались сердца, и даром пожирания никто из них не обладал. Так что уровень сущности через 6 лет после призыва в любом случае был чем-то из ряда вон выходящим. При этом очень неожиданным совпадением было то, что 2 из этой чудо-троицы были с Земли. Один, по имени Жак, был французом, студентом второго курса факультета художеств в университете Сорбонны и серебряным призером парижского турнира по фехтованию. Второй, Матья, новозеландцем, одним из семи детей в очень бедной семье, не закончившим даже средней школы и вынужденным пойти работать, чтобы помогать родителям. И Фамма, третье чудо попаданка, была из мира под названием Герион, навеявшим мне воспоминания о давних временах и хорошем парне по имени Маура, которого мне пришлось убить и сожрать, чтобы спастись из желудка огромного червя. Там она была аспиранткой в техническом институте. Когда я, не спеша вмешиваться, приблизился к полю боя моей маленькой, но гордой армии, с огромным стадом напоминающих быков существ размером с Титаник каждое, именно этих троих, как, впрочем, и почти всегда, можно было сразу увидеть на острие атаки. В результате вдобавок к тем семерым майгу уровня сущностей, что присоединились к Тарси изначально, и за вычетом одного, убитого мной за предательство и попытку бегства, в моей армии, не считая меня, уже было 17 обладателей сущностей, неплохая сила для любого клана. Впрочем, после того, что я обнаружил в центре Аллеи кошмаров, я потерял еще часть уверенности в том, что даже этого хватит, чтобы проложить безопасный маршрут до сада мечтаний за оставшиеся 4 года. Этот мир, похоже, хранил куда больше секретов, чем можно было подумать. И еще немалый урон эта моя уверенность понесла через 3 месяца после преодоления этих гребаных гор, когда на лагерь моей армии напали посреди ночи. Глава 45. Хотя за последние 6 лет я практически не спал, восстанавливая силы и ресурсы организма за счет сущности нерушимой основы, и мое восприятие было острее, чем у кого бы то ни было в моей маленькой армии, выставление дозоров на ночь было обязательным. Во-первых, я не всегда присутствовал в главном лагере, и не хотел каждый раз давать отмашки, когда дозор был нужен, а когда – нет. Во-вторых, подобные вещи в принципе должны были присутствовать по умолчанию, для выработки привычки и правильного отношения к той обстановке, в которой мы находились. Если бы бойцы расслабились, решив, что генерал Тим от всего их защитит и предупредит в случае чего, количество смертей было бы куда выше. И в-третьих, несмотря на отсутствие сна, которому я предпочитал охоту, тренировки или исследования, я далеко не всегда был начеку. Когда хотелось расслабить мозг, когда я был занят чем-то, требующим повышенной концентрации, когда я банально был с Эллисой в постели, я, разумеется, отключал как восприятие мировой ауры, так и визуализацию поля боя. И в эту ночь была как раз такая ситуация. Я лежал в постели, глядя в потолок и обдумывая, где бы найти квалифицированного, но при этом надежного мастера, который смог бы обработать материал из ядра Аллеи кошмаров. Никто из тех, кому я доверял достаточно, чтобы без задних мыслей показать кусок колонны, не смог определить, из чего он был сделан, и даже Лой с ее силой предсказаний ничем не помогла. Эллиса с Мо лежали рядышком, обнявшись и сладко сопя. Не скажу, что у меня не было некоторых недовольных мыслей о том, что, вообще-то, они могли бы обнять и меня, но вид двух обнаженных красоток, переплетшихся руками и ногами, был слишком прекрасен, чтобы на них злиться. Тем более, что я все равно не собирался сейчас спать, и не видел смысла как-то мешать им, при том, что уже скоро встану с постели. Отвлекшись от мыслей о кузнеце, я поправил сползшие с девочек одеяло. Моя жена давно стала майгу, а невеста достигла 41-го ранга маги, так что по идее им обеим сон, как и мне, был не нужен. Однако физиологически они оставались людьми, так что легко засыпали, будто по привычке. Мне, чтобы погрузиться в забытье, приходилось насильно заставлять организм отключаться. Опустил ноги на пол. В планах было немного посидеть в своем кабинете, представлявшем из себя отдельный купол большой палатки, и помедитировать, чтобы сосредоточиться на восстановлении. 99,9% повреждений, полученных в бою против альфа-королев, давно затянулись. Однако сердце, из-за высокой концентрации в нем мировой ауры, пострадавшие куда больше всего остального тела, до сих пор не удалось исцелить полностью. В нем оставались микротравмы, никак не влиявшие на большинство моих активностей, но сильно меня нервировавшие. В основном потому, что я никак не мог от них избавиться даже спустя 3 месяца усилий. Усесться поудобнее в своем кресле я, однако, не успел. С улицы донесся громкий вой сирены, обозначавший масштабную атаку на лагерь. Недовольно поморщившись, Я выскочил из палатки и активировал восприятие и визуализацию. Из-за высокой плотности мировой ауры на Аллее кошмаров, доступный мне для просмотра радиус уменьшился с примерно 2000 до всего 30 километров. Но этого оказалось более чем достаточно, чтобы увидеть огромную волну монстров самых разных видов и форм, надвигавшуюся на лагерь. Хотя, вряд ли мы были их конечной целью. По ощущениям, чудища просто бежали от чего-то, а моя маленькая армия просто, что называется, попала под горячую руку. Тем не менее, несколько десятков тысяч относительно крупных и около 200 тысяч мелких тварей, у которых, судя по траектории движения, наш лагерь должен был оказаться на пути, все равно не были чем-то, от чего можно было просто отмахнуться. К тому же в воздухе автоматически завис закономерный вопрос, от чего все эти монстры, немало из которых были на уровне Майгу первого класса, так отчаянно бежали. Впрочем, это можно было проверить и позже. А пока что важно было проследить за тем, чтобы в оборонной линии лагеря не появилась дыр. Помогать я не собирался, не собирался даже показываться. Хотя ситуация была внештатной, за прошедшие 6 лет бойцы моей армии сталкивались и не с такими угрозами. Так что эту волну чудовищ я воспринимал скорее как возможность для них еще раз потренироваться, а не как угрозу. Тем более, что в ней не было ни одной твари уровня сущности, и по идее справиться с ними должны были без особого труда. И действительно, оборону организовали быстро и умело. Сильнейшие офицеры моего войска выстроились клином на пути у монстров, чтобы плавно отводить их в стороны от лагеря, а остальные бойцы встали за их спинами, готовые добивать тех, кого авангард упустил. Я прошелся глазами по командному составу, тех, кто достиг уровня сущности. Ера, Фира и Вайла. Мои приобретения из форта тысячи висельников. Хотя в колонии волчица находилась лишь на пике первого класса, после освобождения, видимо благодаря накопленным за годы заключения пониманиям, она довольно быстро сумела обрести сущность. Жак, Ифамма и Матья, попаданцы-герои, ставшие Майгу и обретшие свои сущности всего за 6 лет. Каждый из них был гением, в этом не было никаких сомнений, и куда большим, чем я сам в прошлом, но гениальность у каждого была своя. Матья обладал невероятным, идеально подходящим для тренировок и почти безграничного роста, телом. Если бы вместо работы на стройке он стал профессиональным спортсменом, ну и, разумеется, если бы остался на земле, вполне мог бы стать одним из участников Олимпиады. И полученный им от Майгу покровителя дар силы идеально лег на предрасположенность парня. Ифамма была талантом иного рода. Закончила университет в 16, а в 19, когда мы с Кримзоном призвали ее в Тарсию, работала аспиранткой и активно трудилась над докторской работой версии ее мира. Огромная предрасположенность к точным наукам, неиссякаемая любознательность и склонность тщательно анализировать все вокруг позволили ей в кратчайшие сроки достичь просветления и превратить дар телекинеза в сущность. Француз Жак же был из того вида гениев, который я до сих пор на дух не переносил. В нем было то, что обычно называли не иначе, как божественным даром. Складывалось ощущение, что ему удается абсолютно все, за что бы он ни взялся, при этом без каких-либо усилий. Такие персонажи обычно ни во что не вкладывались на 100%, и все равно с легкостью и улыбкой обходили большинство тех, кто трудился до кровавого пота. Магия, однако, для Жака стала достаточно увлекательной сферой, чтобы приложить к ее изучению и развитию, если не 100, то по крайней мере 99% усилий. В результате чего даже в этой троице он выделялся, на тренировках без труда держась против Матья и Фаммы одновременно. Помимо них было также 10 нормальных Майгу со своими сущностями, четверо из которых обрели их уже на Аллее кошмаров. И хотя ни одного из них не стоило ни недооценивать, ни сбрасывать со счетов, лично я выделял из этого десятка четверых. Саак, в истинном облике выглядевший как огромный мамонт с тремя парами бивней, обладатель сущности неостановимого напора, был сильнейшим после меня и Кримзона в Тарси. Он не достиг уровня высшей сущности, но был от нее недалеко, и за 6 лет на Аллее кошмаров подобрался к заветной планке практически вплотную. Даже по меркам Майгу он был не молод, ему было уже больше 10 тысячелетий, но на протяжении последних 7 тысяч лет он не сражался, занимаясь административной работой в 8 башнях. Однако, когда услышал о моих чистках остатков семьи Аргеронта, настолько этим восхитился, что решил кардинально изменить свою жизнь и присоединиться к Тарси, чтобы тоже охотиться на плохих парней. История эта была настолько нереалистичной, что я заставил Фиантира провести в отношении Саака целое расследование, подозревая его в шпионаже на Амалу или кого еще, но никаких признаков того, что Саак хоть как-то связан с чем-то нелегальным или хотя бы предосудительным не обнаружилось. Это просто был очень ответственный госслужащий в башне зверей, на протяжении 7000 лет спокойно и почти без нареканий работавший в отделе прокладки новых дорог по единству. И то, что в лихой молодости он был генералом в армии будущего Руйгу, никак этого факта не меняло. Второй Майгу, насчет которой у меня были хорошие предчувствия, была Зерина, в истинной форме выглядевшая как золотой жук-скарабей. Причем и ее размер был как у скарабея, всего несколько сантиметров в длину. Я очень редко видел Майгу, бывших не больше людей, и уж тем более невероятной редкостью были те, кто даже после развития из монстра в Нейрагу и обретения божественности оставался настолько маленьким. Правда, ее сущность бесконечного клонирования, позволявшая ей за секунды превращаться в целые цунами из маленьких жучков, в какой-то степени нивелировала небольшие габариты. Тем не менее, от той, кто избрал настолько необычный путь развития, мне хотелось ожидать многого. И еще двумя были Маа и Маа, близнецы, брат и сестра из числа тех, кто обрел свои сущности уже во время захвата Алле и кошмаров. Они были немного странными, что называется не от мира сего, очень замкнутыми и тихими, сторонящимися любых новых контактов. При том, что их истинные формы выглядели как самые настоящие попугаи, яркие и пестрые, пусть и размером с небольшой самолет, и даже в человеческих телах волосы близнецов были окрашены почти во все цвета радуги, это выглядело вдвойне странно. Ну, видимо, не стоило судить книгу по обложке, тем более что заинтересовался я ими вовсе не из-за их внешности или характеров. Парочка обладала очень странным даром, переродившимся в еще более странную сущность превращения в монстра. Мало того, что у них она была одна на двоих, так еще и ее использование было экстремально странным. При активации их тела буквально сплавлялись воедино, а потом трансформировались в одну из обширного арсенала довольно мерзких на вид тварей, крупнейшая из которых по размеру была раза в два больше обычного облика Ира. Шита, когда вернется с Зейвом из их уже 12-летней экспедиции за силой, наверняка вспомнит кучу похожих сюжетов из своих мультфильмов. Мне же приходил на ум в основном Гигер, а еще Лемар Байзакрион, очень известный и популярный в единстве скульптор, воплощавший в своих работах невероятно фантасмагоричные и жуткие образы, которые сложно было вообразить даже в худших кошмарах. Сейчас Маа и Маа приняли форму полукилометрового спрута с несколькими десятками щупалец, раскидывавшего монстров направо и налево, будто игрушки. Да и остальные, как подмеченные мной Майгу, так и не такие особенные, но все равно обладатели сущностей, демонстрировали как слаженную работу, так и прекрасные навыки. За годы на Алле кошмаров им волей-неволей пришлось сработаться и довести взаимопонимание до уровня автоматизма. Так что, несмотря на неожиданность этой волны чудовищ, проблемами или тем более большими потерями она нам не грозила. Кое-где слышались болезненные вопли, но, если бы все продолжилось без изменений, никто бы даже не умер. Если бы, несмотря на то, как удачно все шло, я не собирался ни возвращаться в палатку, ни снижать бдительность. Во-первых, по-прежнему оставался вопрос тем неведомым чем-то, что напугало всю эту толпу монстров. И хотя задние ряды волны чудовищ уже давно пошли в радиус моего восприятия, а таинственный феномен до сих пор себя никак не проявил, это не значило, что этого не случится в принципе. А во-вторых, мне сама эта волна казалась странной и какой-то неправильной. Что-то меня смущало, однако я никак не мог понять, что именно. И уже начал думать, что это просто неожиданный приступ паранойи, но затем ко мне вдруг подлетел Зюрлор. «Тим, что-то не так?» Я нахмурился. То, что обладатель силы предвидения говорил, что что-то не так, не уточняя, что именно, никогда не приводило ни к чему хорошему. «Что ты видишь?» «В том и дело, что ничего. В смысле абсолютно ничего. Мое будущее покрывает туман, и я не могу продраться через него. Ты знаешь, чем это может быть вызвано?» «Очень примерно. Могу сказать только, что силу осколка Руйгу, находящегося во мне, способна подавить лишь сила другого Руйгу». Ответить я не успел. К нам с Зюрлором на всех парах подлетела Лой. Осколком закона внутри девушки был не таким крупным и мощным, как у Зюрлора, так что способность предвидения у нее работала слабее. Однако, в противовес этому, связь Лой с осколком была куда выше, чем у Майгу-вора. Благодаря этому она обрела вечную молодость и способность использовать магию, не являясь при этом Майгу и не обладая чем-то вроде драконьего сердца Мо. В результате, хотя управлять своими предсказаниями Зиурлор мог куда искуснее, Ло иногда видела то, что от него скрывалось. Потому, даже взяв с собой Зиурлора на зачистку аллеи кошмаров, мне в какой-то момент пришлось забрать и Старси и Лой тоже. «Что такое?» – поприветствовал я девушку. Судя по всему, сейчас было не время для вежливости. «Волна, она странная, да, ага, я только не могу понять, в чем странность». Лой выдохнула, будто убеждаясь в том, что не сошла с ума, в том, что она почти идеально прямая. Меня как обухом по голове огрело. Точно, если бы монстры испугались какого-то природного феномена типа землетрясения или пожара, распространившихся сразу на обширные территории, то ровная линия улепетывающих чудовищ была бы объяснима, но подобную природную аномалию мы бы не смогли ни почувствовать или не увидеть. А значит, скорее всего, волну монстров вызвало что-то, что было достаточно сложно заметить. Самый логичный и, пожалуй, единственный реалистичный вариант – очень сильный монстр. Например, кто-то типа тех же альфа-королев. Вот только тогда чудовища, убегающие от опасного хищника, прыснули бы во все стороны, и волна, докатившаяся до лагеря, должна была бы иметь форму полумесяца. Почти идеально прямая волна при отсутствии заметных следов того, что ее создало, означала, что этих монстров намеренно гнали на нас. Зачем? Тоже важный вопрос. Но куда больше меня сейчас интересовал другой, а именно, кто это делал. Но с учетом слов Зиурлора вариантов, по сути, и не оставалось. Взлетев повыше, я активировал тройное слияние своих основных сущностей. Ночь тут же окрасилась бесконечным многоцветием мировой ауры. Вот только, если обычно всех цветов было примерно поровну, с поправкой на отголоски атак Майгу внизу, сейчас я мог четко выделить 8 выделявшихся оттенков, слишком хорошо знакомых мне оттенков. Густой сине-зеленый, закон морских пучин, серо-зелено-коричневый, закон ядовитых топий, ослепительно-белый, закон снежного сияния, пурпурный с вкраплениями коричневого и оранжевого, закон вечной кровавой бойни, густо-фиолетовый, почти черный, закон пустоты, канареечно-желтый пополам с ярко-зеленым, закон цветущих лугов, бело-серебряный с серыми разводами, закон непроходимых соляных пустынь, и, наконец, оранжево-красный, закон умирающего солнца. В груди все задрожало от ярости и предвкушения. Я ждал больше 40 лет, и хотя до сих пор не мог даже помыслить о том, чтобы уничтожить самих Руйгу, успел обрести силу, достаточную, чтобы хотя бы с их аватарами потягаться силой. И, когда я встану на горе из их трупов, ублюдки наконец поймут, что я не просто досадная помеха или угроза их планам. Они осознают, что я охотник, уже идущий за их душами. Не собираясь сдерживать рвущийся из груди гнев, я обернулся в истинную форму и вместе с потоком чернильно-черных молний выдохнул вперед, туда, где прятались под покровом ночи мои враги, оглушительный рев. Амалаа, глава 46. Из ночной тьмы, оттуда, где мгновение назад не было ровным счетом ничего, выступили 8 человеческих фигур, а внизу, сразу за волной монстров, между исполинскими деревьями проявились силуэты нескольких тысяч майгу. Среди них было около 30 обладателей сущностей, в том числе один с высшей, и около 2000 на уровне первого класса. Сила, довольно уверенно превосходящая мою армию по мощи. Хотя это, как будто бы, было даже немного. Особенно с учетом того, что вряд ли одна только Амала участвовала в наборе войска, скорее они все восьмером вложились. Видимо, большая армия не смогла бы проникнуть на аллею кошмаров в обход установленных Иргалом ради соблюдения нашего договора патрулей даже под камуфляжем от Руйгу пустоты. И на этот раз, к сожалению, моей армии предстояло столкнуться с превосходящим по силе противником самостоятельно. У меня были более важные дела. До конца останетесь крысами, способными только бить в спину и устраивать подлянки, прогудел я восьмерке аватаров. Если пытаешься надавить на жалость, то зря, улыбнулась стоявшая чуть впереди высокая, подтянутая девушка, черты которой неуловимо напоминали мне ту Эмалу, что приходила на свидание со мной в форте тысячи висельников. К сожалению, уничтожить суку в ее собственном облике мне пока что было не суждено, ведь на территории единства образ я раскатал бы в блинчик даже одним пальцем. Между образами и аватарами Руйгу существовала огромная разница. Образы были материализацией их силы, примерно такой же, как мой фантомный дракон в бою с Аргеронтом или броня в сражении против альфа-королев. Образов Руйгу могли создать почти сколько угодно, лишь бы на контроль каждого хватало ментальных сил. Но, если это не было в их собственных мирах, силы эти проявления обладали мизерной. Совсем иным делом были аватары. Варианта получить аватар у Руйгу было два. Первый. Вырастить его самому практически с нуля в чем-то вроде энергетического инкубатора. В таком теле ко мне в форт тысячи висельников приходил Кримзон. Это было долго, довольно затратно, и сила такого аватара во многом зависела от вложенных в него усилий. Причем без реально больших стараний создать что-то действительно мощное было практически невозможно. Либо, как это было с Мо в мире драконьих островов, Руйгу мог захватить подходящее тело. Лучше всего подходили человеческие, причем такие, что не были последователями никаких Майгу, чтобы не происходил конфликт мировых аур. Этот способ был быстрее, почти всегда дешевле, а, если найти тело с достаточной совместимостью, то и по силе аватар получался выдающимся. Так что большинство Руйгу пользовалось именно им. Кримзон, на самом деле, тоже не гнушался, но либо использовал врагов, например тех, кого я притаскивал ему с захватов преступных баз, либо тех, кто был готов отдать ему тело добровольно. Так что к нему по этому поводу у меня было особых претензий. Однако я помнил о том, каким образом Амала, а потом и остальные члены омерзительной восьмерки захватили тело Мо, и сильно сомневался, что среди тех восьми человек, что я сейчас видел перед собой, был хоть кто-то, довольный своей участью. Дело не в жалости, а в минимальных гордости и самоуважении, прорычал я. Я не собирался наставлять их на путь истинный. Просто хотел высказать свое к ним отношение. Неужели никому из вас ни разу за все эти годы не пришлось в голову убить меня образом, подобающим Руйгу? Неужели все, что вы можете придумать, это подставы и засады? Вы и Руйгу также стали, впадлу устранили всех конкурентов чужими руками и скрытными атаками под покровом ночи. Заткнись, что ты вообще знаешь, взревел могучий мужчина, напоминающий богатыря из каких-нибудь древнерусских былин. Судя по ауре, это был Джаргак, воплощение закона вечной кровавой бойни и хозяин мира, неожиданно, вечной кровавой бойни, единственный из омерзительной восьмерки, чей закон был по-настоящему боевым и наверняка обретенным в яростном сражении. С одной стороны, это делало Джаргака лично для меня самым приятным персонажем, тем более что, после проведенных расследований, я выяснил, что почти весь нелегальный бизнес, контролируемый им, это подпольные арены, и ничего больше. В откровенной мерзости вроде торговли органами и организации выездных геноцидов, экстремального варианта охоты, когда заказчики весело и с шуточками вырезали небольшие деревеньки или даже города с ни в чем не повинным населением, он замечен не был ни разу. С другой стороны, именно потому, что Джаргак был таким вот воякой до мозга костей, его я и презирал больше остальных, за то, что все-таки присоединился к этой отвратительной компашке, и мне было абсолютно наплевать на его причины и мотивы. «Знаю, что вы стали подстилками для какого-то Байгу, предав Катриона», — выплюнул я. На хозяина единства как такового в данном контексте мне было глубоко наплевать, но сам факт игры в свои ворота был мне максимально мерзок. «Знаю, что с вашего позволения и под вашим контролем был нанесен непоправимый вред сотням миллионов, если не миллиардам ни в чем не повинных людей и Майгу. Знаю, что вы едва не убили мою любимую женщину и убили человека, которого я безмерно уважал, лишь ради того, чтобы помешать мне прикончить Палема. И знаю, что, хотя мне искренне жаль владельцев тел, что вы захватили, сегодня я устрою для себя кровавый пир на ваших телах. Буду жрать ваши сердца и запивать кровью из ваших черепов. Какой страшный дракончик!» Очаровательно улыбнулась девочка лет 9. Кто как думает, на каком по счету отрезанном кусочке он начнет молить нас о пощаде. Ты возомнил о себе невесть что, одолев Аргеронта. Но этот старый драный коврик давным-давно был проеден блохами и молью. Неужели ты думаешь, что вшивый Майгу способен сравниться хотя бы с ногтем одного из нас? Неужели не понимаешь нашей мощи? Не осознаешь, что мы могли бы сделать с твоим миром, твоей страной и твоими близкими, если бы реально захотели? Или ты, скрытый мазохист, и провоцируешь нас, чтобы увидеть все это? Судя по белоснежным волосам и окружавшему ее холоду, это была Иллирия, воплощение закона снежного сияния, хозяйка мира кристальной зимы. Вопреки невинной внешности, из всех них она была самой на голову отбитой. Театральные постановки с реальными смертями и расчлененкой, заказные показательные казни любого уровня жестокости, рестораны для особых ценителей с деликатесами из человечины, постройка пыточных камер и целых замков боли под ключ. Все, к чему она имела отношение, хотелось не просто разрушить, а выжечь напалмом, чтобы не осталось даже пепла. «Ой, да прекрати со своими пытками!» — поморщилась пышногрудая красотка, на которой из одежды были только кольца. «Он ведь разумный мальчик. Если ему объяснить более доходчиво и без излишнего насилия, он наверняка согласится перейти на нашу сторону. Правда, Тим?» — она соблазнительно мне подмигнула. Меня потянуло блевануть. И не потому, что я резко разлюбил выдающиеся женские формы, а потому, что знал истинный облик той, кто скрывался за этим прекрасным фасадом. Дагинрак, воплощение закона ядовитых топий, хозяйка мира Лигардак, на самом деле выглядевшая примерно как страдающая от экстремальной формы водянки, с зеленой кожей, покрытой огромными волдырями, и полной острых клыков пастью Баба-Яга. В кодле Эмалы все 8 руйгу были так или иначе причастны почти ко всем возможным видам мерзости. Как минимум потому, что активно спонсировали друг друга, обменивались информацией и ресурсами, а также покрывали перед лицом закона. Но свои специализации были почти у каждого, и Дагирнак была, что называется, варщиком. В ее ведении находились все виды галлюциногенов, ядов, зелий, эликсиров и отваров, создаваемых с самыми разнообразными целями, от вполне безобидных вроде исцеления и до самых отвратительных типа промывки мозгов для создания абсолютно покорных рабов. «Мне правда надо отвечать тебе, жаба?» — ухмыльнулся я. Дагирнак в ответ недовольно нахмурилась. «Прежде чем мы начнем, ответьте на вопрос. Кто тот, кому служите вы, Аргеронт и еще несколько крайне влиятельных персонажей в Единстве и других главных мирах? Симургдалион, Умса, Циарин, и что ты сделаешь с этой информацией?» — поинтересовалась Амала. «Он будет следующим», — ответил я. «Вообще, не то, чтобы я реально собирался после убийства всех из омерзительной восьмерки отправиться бычить на их босса. Это не было похоже на ситуацию с Полимом, когда по его приказу исследовалось создание поглотителей и строились все те инкубаторы, а значит, и за тот ужас, через который мне пришлось пройти, я винил его вполне заслуженно. Продавить Полема в Руйгу хотели именно Эмала и компания. Если бы это было нужно неизвестному кукловоду, уверен, у меня никогда не получилось бы так просто захватить Тию после возвращения из мира Драконьих островов. А значит, и виноваты в том, что произошло с Мо, были именно они, и меня пытались убить, сначала чужими руками, а потом и самостоятельно, тоже именно они. Разумеется, я не думал, что неизвестный босс был невинной овечкой, но для того, чтобы начать карать несправедливости и сражаться со всеми плохими парнями подряд, мне не хватало нескольких сотен литров черной краски. Однако не приходилось сомневаться, в будущем на мне неизбежно окажется сосредоточено пристальное внимание таинственного кукловода. Наверняка он и сейчас уже знал о моем существовании после того непоправимого урона, что я нанес семье Аргеронта. Но сейчас я был лишь Майгу, и мои силы были лишь на уровне Майгу. Мелковато для такого большого парня. А вот после убийства омерзительной восьмерки меня определенно начнут полноценно преследовать. И в лучшем случае просто для того, чтобы спросить компенсацию. В худшем же мы выйдем на новый круг мести, когда целью стану уже я, и к этому стоило как минимум начать готовиться. И я не знал лучшего способа подготовки к противостоянию с кем-то, чем подготовка к убийству этого кого-то. Как я и думал, отвечать мне Амала не собиралась. Довольно хихикнув, она покачала головой. «Во-первых, что бы я ни сказала, ты ведь все равно мне не поверишь». «Разумеется», — кивнул я. «Но после того, как поймаю тебя, я задам тот же вопрос снова. А потом еще и еще, пока не устану и не решу, что твоим словам можно верить. Свои образы, состоящие из мировой ауры, Руйгу могли развеять в любой момент так же легко, как и создать. Но аватары были иными. При создании аватара Руйгу вкладывал в его тело частичку своего закона, которую уже невозможно было так просто отозвать обратно. Тем более никогда Руйгу и его аватар находились в разных мирах. Ведь в этом случае уничтожение аватара означало, что закон развеется в чужом мире, что нанесет значительный вред его воплощению. И ровно по той же причине Руйгу не мог просто по желанию отсечь свое восприятие от тела аватара. Даже не столько из опасения о том, что могут потерять часть своего закона, сколько потому, что одну часть закона в принципе было невозможно просто отделить от другой. В каком-то смысле Руйгу оказывались буквально заперты в своих аватарах, хотя основное тело все равно сохраняло самосознание. Просто никто на это не смотрел с такой точки зрения, потому что никому не могло прийти в голову, что аватара можно не только победить, но и начать пытать. 8 пришедших по мою душу аватаров были куда слабее, чем тот аватар, в которого Амала и остальные превратили Мо. Банально потому, что ни в мире драконьих островов было практически невозможно найти человека, обладавшего силой 13 ступени, но при этом не являвшегося последователем Майгу. Тела, что сейчас занимала омерзительная восьмерка, принадлежали людям без каких-либо магических способностей. Единственным отличием их от всех остальных обычных граждан единства была врожденная предрасположенность к бытию аватара, а через слабое тело было куда сложнее проявлять большую силу. Тем не менее, сейчас никто не сдерживал Амалу и остальных от использования максимума мощи, как это делал Данбрак. И я, очевидно, не был одержим Руйгу, мне предстояло сражаться с ними лишь своими силами. Так что этот бой определенно не собирался быть менее напряженным по сравнению даже со сражением против альфа-королев. И сейчас я был даже рад тому, что поучаствовал в той бойне. Как минимум потому, что сумел приобрести редкий опыт и лучше разобраться в собственных способностях, что было невозможно ни на одной простой тренировке. Ну, естественно, ты продолжишь высасывать из пальца эту гнилую браваду. Вдруг резко рявкнул щуплый и сутулый паренек лет 20 на вид. Мой план уже провалился, чего мы ждем, давайте прикончим его и дело с концом. И так с каждой минутой растет риск того, что нас засекут разведчики Эргала. Его ртом говорила Элла, воплощение закона пространства, хозяин мира Вош, тот, благодаря которому армия омерзительной восьмерки почти сумела атаковать бойцов моей армии, успокоившихся после победы над волной чудовищ. План на самом деле был довольно хорош. Натравить на лагерь монстров, хоть частично, но все же вымотать бойцов противника, наверняка при этом еще и подсмотрев за сражением, чтобы заранее узнать используемые оппонентом тактики и его слабые места. А потом, когда враг, удовлетворившийся легкой победой и, чисто в силу психологии расслабившийся куда больше, чем если бы никаких монстров не было в принципе, вернулся бы к отдыху, атаковать с максимально близкой дистанции, которую удалось занять благодаря творившемуся хаосу. Что-то вроде обманного маневра, но более сложное и комплексное. И если бы не Лой с Зиурлором и не их сила предсказаний, я бы почти наверняка тоже попался на это. Использовать тройное слияние только для того, чтобы осмотреть местность, мне вряд ли пришло бы в голову. Так что не было ничего удивительного в том, что профили Майла в теневой деятельности омерзительной восьмерки были заказные убийства. О том, как усыпить бдительность и ударить в самый подходящий момент, он явно знал не понаслышке. «Заткнись», — холодно оборвала союзник Амала. «Не видишь, что я разговариваю? Мне жаль, что нас прервали, Тим». «Ничего, сучка, бывает. Ну так вот, во-первых, ты мне не поверишь, а во-вторых, даже если поверишь, все равно не сможешь ничего с этим сделать. Когда-то мне примерно тоже говорили про убийство Палема», — огрызнулся я. «И где он теперь?» Вместо ответа Амала лишь картинно расхохоталась. А когда, наконец, успокоилась, на ее лице отразилась гримаса чистейшего восторга. «Как это волнительно! Ты ведь даже не понимаешь, насколько малы твои шансы на выживание. Ну так объясни мне», — не собираясь поддаваться ее безумию и чувствуя в словах Амалы какой-то особый смысл, — ответил я. «Зачем объяснять что-то тому, кто скоро умрет? А зачем тогда в принципе начинать весь этот разговор? Напали бы на меня всем скопом, и дело с концом. Мы хотели дождаться возможности увидеть, как твоих близких будут убивать на твоих глазах наши бойцы», — недовольно поморщилась Амала. Я глянул вниз. Сражение двух армий, превратившие даже исполинский лес Аллея кошмаров в нечто наподобие лунного ландшафта, выжженное дотла и испещренное кратерами, вступало в свою пиковую фазу. Однако, несмотря на то, что количество Майгу уровня сущности во вражеском войске почти вдвое превышало таковое в моем, спустя несколько минут перевес сил неожиданно начал смещаться именно в нашу пользу. Из 30 сильнейших бойцов врага в живых осталось 16, тогда как из 17 моих молодцов еще держалось 12. Да и Майгу первых и вторых классов из моей армии, даже умирая, умудрялись забрать с собой двоих, а то и троих бойцов врага. Причину долго искать было не нужно. Мои действовали, как единый организм, понимая друг друга без слов и оказывая поддержку даже тогда, когда необходимости в этом на первый взгляд и не требовалось. А вот войско омерзительной восьмерки, видимо действительно собранная из сил всех Руйгу понемножку, быстро разделилась на отдельные отряды. И хотя в итоге эти отряды взяли лагерь в окружение и начали давить со всех сторон, что по идее победе никак не способствовало, их разобщенности даже нежелание помогать союзникам в итоге сыграли злую шутку. Я довольно улыбнулся. Не зря столько сил и времени в них вложил. А теперь, вновь поднял я взгляд на Амалу. Выражение ее лица вновь резко сменилось, на этот раз на ярчайшую злобу. А теперь мы доведем тебя до полусмерти, а потом запытаем всех, кто тебе дорог, у тебя прямо на глазах. Я в ответ лишь расхохотался. Давно бы так, суки. Давайте, я вас всех сожру.